Его листья всем известны как пряность. Лавровые листья используются также с лечебной целью. Путем настаивания на льняном или подсолнечном масле из них получают масло, которое применяют для втирания при параличе. Масло приготавливается так. Берут 30 грамм мелко нарезанных лавровых листьев на 200 грамм масла и настаивают в теплом месте в течение нескольких, приблизительно 6 дней. Затем процеживают и выжимают. В аптеках имеется лавровое масло, но не из листьев, а из плодов дерева. Раньше этим маслом пользовались как болеутоляющим средством, так называемая бобковая мазь. Номер 89. Ламинария сахаристая. Морская капуста. Семейство ламинариевых. С лечебной целью используются ее слоевище. Ламинария сахаристая – это крупная морская водоросль бурого цвета. Распространена в северных морях и в Черном море. Китайцам эта водоросль известна еще с XIII века под названием морской капусты. Морская капуста ценилась как хороший пищевой продукт, как диетическое или профилактическое при зобе и артериосклерозе, а также противосынготное и регулирующее функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта средства при запорах. В научной медицине ламинария сахаристая признана хорошим лечебным средством для борьбы с цингой. Кроме того, она эффективна при хронических запорах, склерозе и болезнях щитовидной железы. Ламинария сахаристая противопоказана при нефрите, воспалении почек, склонности к кровоточивости, туберкулезе легких, крапивниц, во время беременности и в других случаях, когда нельзя употреблять йод. Ламинария сахаристая выпускается в виде порошка. Употребляют по одной чайной ложке, запивая водой 2-3 раза в день. Номер 90. Ландыш майский. С лечебной целью используются цветки и листья растения. Распространен повсеместно. Растет в лесах, тенистых местах, в зарослях, в основном в долинах рек. Ландыш – это многолетнее растение с двумя-тремя крупными эллиптическими листьями, белыми колокольчатыми некрупными цветками, на голом стебле высотой 15-30 см, ползучим корневищем и многочисленными мелкими корнями. Цветки белые, душистые, собраны в рыхлую однобокую кисть на повислых цветоножках. Собирают цветки и листья ландыша. Собранные цветки рекомендуется сушить в тени, но обязательно с хорошим проветриванием, чтобы предотвратить их побурение. Для ускорения сушки цветки ландыша можно сушить на солнце. В научной медицине ландыш признан хорошим средством при заболевании сердца. В аптеках имеются настойка и сухой экстракт из ландыша, а для инъекций или введения в вену конвализит и коргликон. В народной медицине цветки растения применяются несколько шире. Отвар или настойку из них принимают внутрь, как мочегонное, увеличивающее диурез, мочеотделение средства. Эти препараты употребляют при базедовой болезни и эпилепсии, а как успокаивающее при различных нервных состояниях, потрясении, бессоннице, чаще в сочетании с пустырником. Последнего берут в два раза меньше – валерианой и боярышником поровну. Наружно отвар или разведенную в отношении 1 к 10 настойку из цветков ландыша применяют при болезнях глаз как примочку.